Глава 39. Сан-Анджело, Техас. Пятница, 9 сентября 2016 года. Не успел Тейтум закрыть глаза, как раздался пронзительный трезвон будильника. Впечатление, что поспать совсем не удалось. Не открывая глаз, он потянулся к тумбочке, нашаривая телефон, и в результате неуклюжим движением сбросил его куда-то под кровать. Будильник орал все громче. Недавно Тейтум поставил на телефон приложение Sony специально для тех, кто не любит вставать по утрам. Такой будильник нельзя поставить на паузу, а чтобы его выключить, нужно набрать шестизначный код. Причем громкость повышается каждые несколько секунд. Теперь Тейтум не мог понять, что его дернуло самого пригласить в свою жизнь это чудовище. Он сполз с кровати и, припав к полу, начал шарить в поисках телефона. Каким-то недобрым чудом мобильник улетел в самый центр подкроватного пространства. Туда, куда одинаково сложно дотянуться со всех сторон. Чтобы его достать, пришлось лечь ничком и вытянуть руку, едва не вывихнув себе плечо. Будильник тому времени орал так, что, должно быть, перебудил всех соседей. Наконец, нашарив телефон, Тейтум со стоном подтянул его к себе. Отстучал шестизначный код, и чертова машина, наконец, умолкла. Несколько секунд он сидел на полу, приходя в себя после такого травматичного пробуждения, а потом отправил короткое сообщение Зои «Подвезти в аэропорт». Отложив телефон, начал одеваться. Натянул один носок и вдруг замер с другим носком в руке. Зои так и не ответила. Вчера вечером, долго лежа без сна и размышляя над упреками Марвина, он, наконец, ощутил что-то вроде... Нет, не чувство вины, скорее, чувство ответственности за напарницу. Пожалуй, в самом деле не стоит полагаться на то, что она и сама о себе прекрасно позаботится. Проверив телефон, Тейтум увидел, что Бентли даже не открывала сообщение. И это было странно. Зои наверняка уже встала, а телефон она проверяет постоянно. Всегда. А теперь, когда Андрея грозит опасность, тем более. Назойливый репортеришка рассказал вчера, что Зои пошла ужинать вместе с каким-то здоровяком. В тот момент Тейтум подумал, что с детективом Фостером, мало ли что им понадобилось обсудить, но теперь усомнился в этом. Услышав, что в соседнем номере открывается дверь, он вышел наружу, надеясь перехватить напарницу, и, сощурив от яркого солнца, бьющего в глаза, повернулся к номеру Зои. Из ее номера вышел незнакомый мужчина. В самом деле, здоровяк. Тейтум на рост не жаловался, однако незнакомец возвышался над ним, как башня. Прикрыл за собой дверь, почесал бороду. Окинул взглядом Тейтума, на мгновение задержавшись на его ногах, одна нога в носке, другая босиком, вежливо кивнул и прошел мимо. Тейтум вдруг ощутил укол тревоги. «Кто этот человек?» Подходя к двери, он заметил, что та приоткрыта. «Зои, ты здесь?» Нет ответа. Он постучал, затем, поколебавшись, толкнул дверь. Посреди комнаты стоял чемодан Зои. Белье на постели было смято и скомкано так, словно здесь шла жестокая борьба. Из ванной доносился шум воды. «Зои!» — позвал Грей. И секунду спустя громче. «Зои! С тобой все в порядке?» Шум воды стих. «Тейтум?» — донесся приглушенный голос из-за двери. Он мгновенно расслабился, а в следующий миг понял, что все истолковал неверно. Скомканные простыни, мускусный запах, стоящий в комнате. Мужчина, только что вышедший отсюда. Черт, как же можно было сразу не сообразить. «Тейтум, это ты?» — снова позвала из ванной Зои. «А, ну да, извини. Хотел узнать, не подвезти ли тебя в аэропорт». Он потоптался на месте, чувствуя себя круглым идиотом. «Просто ты не отвечала на сообщение, и я подумал...» Он запнулся. «А что, собственно, подумал?» И почему ему не пришло в голову самое простое объяснение, что Зои сейчас в ванной? «Буду благодарна, если подвезешь. Подожди, я сейчас». Тейтум уже готов был выйти из номера, когда его внимание привлекла сумочка Зои. Она была открыта, и наружу выглядывала серая папка. Он достал ее из сумки и открыл. Дело Николь Медина с пометками и примечаниями, сделанными рукой Зои. Позади отворилась дверь ванной комнаты. «Ну вот, я готова», — сказала Зои. Он повернулся к ней. Волосы у нее были мокрыми, лицо бледнее обыкновенного. По шее стекала капелька воды. Тейтум поймал себя на том, что смотрит на нее как завороженный. «Ах да», — воскликнула она. «Может, завезёшь дело в полицейский участок? Я вчера забыла им вернуть». «Конечно». «Уже говорила с Андрея?» «Ей намного лучше». Зоуи наклонилась и подхватила чемодан. «Сегодня у неё ночевал твой дед». «Что? В твоей квартире?» Андрея сказала, что с ним чувствовала себя в безопасности. Зоуи слегка улыбнулась. «Он очень милый». «Таков уж Марвин», — пробормотал Тейтум. «Лучший дед на свете». Бентли пошла к дверям, волоча за собой чемодан. «Давай я», — предложил Грей. «Не надо, справлюсь». Она вскинула на плечо сумку, затем бросила взгляд на его ноги. «А ты, может, пока обуешься?» «А, конечно, секунду», — пробормотал Тейтум, уставившись на собственные ноги в одном носке. Зоуи вышла из номера, пройдя мимо него, и он ощутил запах гостиничного шампуня. Поспешил к себе, надел второй носок и кроссовки, а затем вышел вслед за Зоуи. Ни умыться, ни почистить зубы он не успел. Ничего страшного, постарается ни на кого не дышать, пока не вернётся в мотель. «Ненавижу уезжать в спешке, но приходится», — заметила Зоуи, когда они вместе спускались с крыльца. «Пожалуйста, помоги им с прессой и проследи, чтобы открыли горячую линию. И ещё напомни, что на похоронах Медина через несколько дней надо будет проследить за гостями». «Конечно». «Серийные убийцы порой приходят на похороны своих жертв, так что фотографировать гостей на похоронах бывает полезно для расследования. Позвоню тебе вечером, расскажу, как дела. Береги сестру». Тейтум взял у неё чемодан и положил в багажник. Затем оба сели в машину. «Вчера встретил твоего приятеля-репортера, Гарри Барри?» — обеспокоенно переспросила Зои. «Надеюсь, не рассказывал ему об Андрее?» «Я ничего ему не рассказывал», — ответил Грей. Они катили по улицам просыпающегося утреннего города. Тейтум хотел сказать, что теперь его очередь выбирать музыку, но вдруг понял, что не может подобрать слова. Как будто связь между ним и Зоей оборвалась, и они превратились в незнакомцев. А может, всегда и были незнакомцами? Можно ли за месяц узнать человека? Зазвонил телефон. Держа руль одной рукой, второй Тейтум поднёс телефон к уху. Грей слушает. Агент Грей, детектив Фостер. Убийца выложил новое видео. Эксперимент номер 2. Это Мэрибел Хоу. Чёрт. Высылаю вам ссылку. Приезжайте. Тейтум дал отбой и повернулся к Зои. Придётся пересадить тебя на такси. Что случилось? Эксперимент номер 2. Телефон пискнул, и на экране появилось сообщение от Фостера. Ссылка на интернет-сайт. Тейтум щёлкнул по ссылке. Неторопливо открылось окно браузера. Сайт был очень похож на предыдущий, ничего, кроме видео, загруженного Шрёдингером под заголовком «Эксперимент номер 2». Некоторое время оба смотрели на чёрный экран, ожидая, как медленно телефон загрузит видео. И вдруг появилось лицо девушки во тьме. Чёрно-белое изображение с инфракрасной камеры. Девушка отчаянно кричала и колотила кулаками почему-то, что находилось над ней. Динамик телефона искажал крики, делал их неузнаваемыми, почти нечеловеческими. «Это Мэрибел Хоу», — сказала Зоуи. Я видела её фото. «Мне нужно в участок. Давай достану твои чемоданы». «Нет», — ответила Зоуи, не сводя глаз с экрана. «Я с тобой».